17 глава. На пике моды. Мода на сандалии то уходит, то возвращается. Тоже относится к брюкам клёш и мини-юбкам. Как получается, что сразу несколько модельеров, не сговариваясь, предлагают одни и те же линии? Почему интернет-компании, сервера бесплатной электронной почты, медицинские порталы выходят на рынок почти одновременно, несмотря на то, что разработка и запуск таких продуктов требует нескольких месяцев или даже лет напряженной работы? Ответ. Они попали на пик моды. Новый продукт выходит на пик моды, когда его решается опробовать какой-нибудь уважаемый человек. Назовем его редактором моды. Редакторами моды часто становятся журналисты, повара, ученые, руководители звукозаписывающих компаний и венчурные капиталисты. Клайв Дэвис, президент компании Arista Records, на протяжении долгих лет был потрясающим редактором моды в музыкальной индустрии. За свою карьеру он открыл целый ряд звезд, от Майлза Дэвиса до Брюса Спрингстина и Пинк Флойд. Всех этих столь разных музыкантов объединяет то, что появились они как раз вовремя. Месяцем раньше, месяцем позже, и успех мог бы не состояться. Но и редакторы моды не застрахованы от ошибок. Они должны быть очень осторожны, чтобы избежать ловушек. Ловушка номер один. Редакторы моды теряют связь с аудиторией и начинают целиком полагаться на собственный вкус. Уоррен Баффет – превосходный инвестор с экстраординарной способностью предчувствовать, куда будут вкладывать деньги другие инвесторы. Но начался бум интернета, и способность предвидеть действия коллег изменила Баффету. Он не досчитался миллиардов долларов, потому что не поверил, что идея вирус покупки акций интернет-компаний распространится так широко. Ловушка номер два. Редакторы моды начинают мнить себя создателями моды. Они думают, что публика настолько уважает их мнение, что готова заразиться любой их идеей. На самом деле, редакторы моды должны просто чувствовать, каким будет следующий вирус. Задача каждого руководителя – найти или воспитать хорошего редактора моды. Поторопиться с выводом продукта на рынок ничуть не лучше, чем опоздать. Запустив его не вовремя, вы не сможете заполнить вакуум своим вирусом. Прибыль достанется тому, кто обладает лучшим чутьем на моду.